Инстинкт самца. Внезапно Даня спрыгивает с меня и ложится на спину, а затем тянет меня к себе, вынуждая лечь на него сверху. Обняв руками его шею, спешу прижаться всем телом к моему волшебнику. Хочу целовать его, бесконечно ласкать, пройтись ладонями по этим восхитительным ногам. Но в одно мгновение ступни Дани скользят вверх и обхватывают мою талию, а затем силой тянут на себя. Мой инстинкт самца не в силах противиться этому движению. Дрожащей рукой касаюсь его члена и быстро возвращаю ему эрекцию, а затем пробегаюсь пальцами по его миниатюрным шарикам у основания ствола. Необычность ощущений моментально опьяняет меня. Держу в ладони яички брата. Они кажутся мне такими сочными и прохладными. Зная об осторожности, необходимой при обращении со столь деликатными вещами, начинаю слегка поглаживать кончиками пальцев эти самородки, попавшие в мои руки. Они довольно легкие, с ярко-ярко выраженными цветными прожилками. И, конечно, я уверен, что они очень сладкие на вкус. Гладкость слегка морщинистой кожи, окруженная легким пушком мягких волос, манит меня. Смотрю на Даню и понимаю, что он от меня сейчас ждет чего-то другого. Но я не уверен, что готов к этому. Если я перейду эту черту, то назад пути уже не будет. Теперь уже точно. Секс с парнем автоматически трансформирует меня в гея, а я бы не хотел менять лагерь. Хотел бы остаться натуралом. Внутри меня такое смятение. Даня в нетерпении ерзает подо мной, но не требует, не просит, только намекает. Снова смотрю на его член в одной ладони и яички в другой. Боже, как я хочу взять их в рот! Да, я уверен в том, что они очень сладкие на вкус, и в эту минуту я чувствую, что я счастлив. Плевать, даже если я стану геем, и что с того, если я буду при этом счастлив? Может быть, в этом и есть моя сущность? Я никогда не пробовал сосать член, но мне это понравилось. Никогда не думал, что буду ласкать мужское тело, но это оказалось приятно. Безумно одурманивающий эффект. Тело Дани сводит с ума, и я дико хочу перешагнуть через себя и пойти дальше. Я знаю только, что это будет нечто потрясающее. «Сава, если тебя что-то смущает, то можем не делать этого?» Словно угадывая мои мысли, говорит Даня. Он приподнимается и начинает осыпать жаркими поцелуями мою грудь и живот, переворачивая меня снова на спину и снова забираясь на меня сверху. И вот я опять в его власти, не в силах противостоять этому соблазнительному дьяволенку. Когда его губы прижимаются к моему члену, я снова ощущаю невесомость. Состояние просто божественное. А потом я чувствую его язык внутри дырочки. Я не могу сдержать стона наслаждения. А потом, не давая мне опомниться, он тянется к своему пакетику, похожему на косметичку, и выуживает оттуда какой-то крем. Быстро смазывает мой член, а затем я проваливаюсь в бесконечную пустоту, когда он насаживается на меня. Несколько медленных движений вверх-вниз заставляют меня заново пересмотреть все свое мировоззрение. Плотно обхватывающее мой член кольцо мышц дает понять, что я попал в плен. И из него нет выхода, пока не дойду до конца. Прижимаю Даню к себе и, не выходя из него, переворачиваю его так, чтобы я оказался сверху. Под его восторженный визг начинаю уже самостоятельно входить в его тело. Фантастика! Это просто великолепно! И он великолепен! Я бы не отрывался от него всю ночь. Я однажды пробовал анал пару лет назад с одной девушкой. Было прикольно, но и только. А это... Да я в жизни не мог себе представить, что могу испытывать нечто подобное. «Мне так хорошо!» – шепчет мой ангел, на мгновение приподняв голову. Эти слова возносят меня до высот блаженства. Но еще больший восторг я испытываю, когда его пальцы начинают играть с моими сосками. Они то дразнят, то зажимают в плен, увеличивая градус возбуждения в разы. Его пальцы не останавливаются ни на минуту, возбуждая меня все сильнее и заставляя все глубже проникать внутрь сладкого и манящего тела. Его тело и пальцы возносят меня на пик наслаждения. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного. Все мое тело начинает трепетать еще больше от возбуждения, когда он стискивает губами и начинает засасывать сосок. Этот миниатюрный источник невыразимого блаженства. Мои ладони хаотично скользят по его телу, а потом я обхватываю его член. Не переставая двигаться, я ласкаю его нежный орган, чтобы приблизить его к очередному оргазму. Даня стонет и изгибается подо мной, еще крепче обвивает ногами мою талию. Я ощущаю приближение пика наслаждения, и кажется, Даня это каким-то образом чувствует, потому что его язык и пальцы начинают двигаться еще быстрее и настойчивее, чтобы не дать мне выйти из состояния экстаза. Когда я достигаю самой вершины блаженства, и все мое тело бьется в конвульсиях, я чувствую, что все еще готов, и даже жажду продолжить нашу сакральную игру. Увеличиваю скорость и изливаюсь в моего нежного братишку, чувствуя, как он тоже напрягся и начинает кончать мне в ладонь. «Прости, я не спросил, можно ли кончить в тебя», — шепчу я, выскальзывая из Дани. «Что за вопросы? Конечно же, ты можешь кончать в меня. Я хочу этого. И мне нравится ощущать тебя внутри». Его чистый и наивный взгляд, растрепанные волосы, раскрасневшееся лицо просто умиляют. Он откидывает голову назад и расслабляется, наблюдая, как я быстро привожу член в боевую готовность и снова осторожно ввожу внутрь моего ангела. Даня и правда выглядит очень трогательно и невинно, будто и не было этой близости между нами, словно мы не делали ничего противозаконного. Как же хорошо, что он рядом. Как хорошо, что мы вместе. Даня смотрит на меня и улыбается. Как же он красив, мой ангел. Он прекрасен и чист. Даже страх умереть теперь совершенно не пугает меня. Хочется только одного, чтобы эта эйфория никогда не кончалась. Я чувствую, что судьба дала нам этот удивительный шанс, так шепчет мое сердце. На этот раз мне действительно хочется повторить это безумие, но уже более сознательно, прочувствовать от самого начала и до самого конца. То, что ждет меня впереди, неописуемо и божественно. Так приятно осознавать, что я могу испытывать любовь к такому чистому и невинному мальчику. Я готов сделать все, чтобы он был счастлив. Даже больше. Он может получить от меня столько любви, сколько это вообще возможно. И он даже не догадывается, как много он может дать мне одной только своей улыбкой, одним своим нежным взглядом. Хочу его до безумия. Хочу обладать им. Но я запрещаю себе думать об этом. После третьего оргазма я ощущаю себя выкачанным до максимума. Даня смотрит мне прямо в глаза и улыбается, ожидая, пока я сделаю следующий шаг. Он ждет продолжения, и мне остается только покачать головой. «Я не могу, Даня. Мне нужно передохнуть, ты меня измотал. Я готов принять вместе ванну, если ты не возражаешь». Даня улыбается. «А мне хочется как можно скорее восстановить силы после последнего ошеломляющего оргазма. Мой мальчик просто ненасытный. После такого марафона он хочет еще. Эта мысль невольно вызывает во мне нежность. Его, конечно же, тоже до предела вымотала интимная близость. И эти мгновения подарили нам незабываемые эмоции. Даня переполнен любовью ко мне. Не могу налюбоваться им. И у него действительно великолепная и нежная кожа. Его член – мой сладкий леденец. Я опять смотрю на него и пытаюсь понять, почему так происходит. До его поцелуя я даже не думал и не мечтал, чтобы касаться его, а сейчас он кажется мне самым желанным. Его темно-розовая головка готова снова подарить мне святую росу, соблазняя меня. И его шелковистая кожа так приятно пахнет. Я силой сжимаю свой упругий член, желая удержать это волшебное ощущение, но мой ствол уже слабо реагирует, требуя отдыха. Я покорно опускаю взгляд. «Не знаю, Даня», — говорю я и виновато смотрю на него. «Я буду счастлив снова попробовать тебя на вкус, но сам я нуждаюсь в передышке». Мы идем в ванную и встаем под струю теплой воды. Даня поднимает на меня глаза. При свете лампы они кажутся мне цвета морской волны. Теперь я даже не могу сказать, что они голубые. Они скорее серые. Меня переполняют чувства. Впрочем, как и всегда. И я вспоминаю, как он признавался мне в любви и что я испытывал, когда входил в него. «Даня, я знаю, что ты чувствуешь. И я благодарен тебе за то, что ты позволяешь любить тебя и быть рядом. Твое тело идеально. И ты идеален. Позволь мне всегда дарить тебе любовь. Может быть, я не очень хорош в постели, но я буду стараться стать для тебя тем, кем ты хотел бы меня видеть». Я завороженно смотрю в его глаза. Мои мысли исчезают.